Глава 25. Лена. Весь день в офисе прошел как на иголках. В голову постоянно лезли мысли о том, каких сюрпризов ожидать сегодня от родственников. Все-таки надо поговорить. Встретиться не только с Костей, а собраться все вместе и попытаться обсудить сложившуюся ситуацию. Я не собираюсь ни от кого прятать Алису, но только мне решать, где и как мы теперь будем жить. Надо донести до семьи, что я не позволю кому-то вмешиваться в мои материнские обязанности. И плевать, что кому-то не нравится мое решение. Тем более и с юристом уже поговорила, поэтому и по судебным вопросам нужно Костино мнение. Дрожащими пальцами набрала почти бывшему мужу короткое сообщение с предложением встретиться и поговорить. Добавила, что хочу, чтобы его и мои родители при этом присутствовали. Хочу, чтобы имели возможность высказаться по поводу встреч с Алисой. Через полчаса от Кости пришло сухое. Когда? В любой день, после работы или выходной. Откуда мне теперь знать о его командировках? Сам пусть решает. В ответ бывший написал, что подумает и сообщит. Ну хорошо, подожду. Днем раньше, днем позже. Какая уж разница. Полезла в сумку за помадой и наткнулась на каталоги детской мебели. Денис прав, я обязана обеспечить Алисе комфортные условия. Не так важно, где, перевезем потом, если понадобится. Хотя, если честно, идея съехать от Треднова с каждым днем кажется мне менее удачной. Мне так хорошо рядом с ним. Алиса вроде всем довольна, капризничает не так часто. Да и сам Денис занимается с ней даже больше, чем родной отец. Заметил, что ему искренне интересно возиться с ней. Возможно, ошибаюсь, но он старается, это точно. Почти весь перерыв потратил, чтобы окончательно определиться с выбором. Одновременно жевала сэндвич, притащенный Редновым из столовой. Из-за стресса с аппетитом начались проблемы. Сложно было впихнуть в себя хоть что-то существенное. В конце концов, выбрала кровать, комод и смешное кресло-мешок. Хватит пока, мы ведь еще даже вещи не перевезли. Кстати, было бы здорово встретиться с семьей в нашей бывшей квартире и после разговора наконец-то собрать кое-что необходимое. Вот только что делать с желанием Дениса присутствовать на встрече? В ту квартиру он вряд ли пойдет, да и родственники не поймут. Наверное, все же это не лучшая идея. Не надо Денису видеться с Костей и его родителями. Скинула Реднову ссылки на выбранную мебель. Он ответил, что у меня отличный вкус. Разулыбалась перед монитором. Бывший муж никогда не хвалил за труды по воспитанию дочери. Все им воспринималось как само собой разумеющееся, будто с сакральной способностью выбрать детский зимний комбинезон владеют только женщины. Денис пообещал все заказать сегодня же. Ответила, что очень благодарна ему и побежала на очередное совещание у директора. За 15 минут до окончания рабочего дня позвонил Костя. Сказал, что ждет около офиса. Предложил вместе съездить забрать Алису из сада и заодно поговорить. «Лена, я считаю, что нам стоит обсудить наши проблемы наедине, без родителей. И я соскучился по дочери, хочу ее увидеть». «Хорошо». «А что я могла еще ответить?» Хотела разговора, вот-вот получу его. Отец хочет увидеть дочь. В этом точно нет ничего плохого. Остается только надеяться, что Денис воспримет это нормально. Набрала номер любовника. Поняла, что улыбаюсь, даже предчувствуя, что разговор будет непростой. «Привет, Елена Владимировна! Неужели соскучилась?» Он явно потрунивал, а моя улыбка стала еще шире. «Добрый вечер, Денис Витальевич! Очень соскучилась. Звоню сказать, что мы увидимся не так скоро, как хотелось бы». «И что это значит?» — Реднов моментально напрягся. «Костя позвонил. Он ждет у офиса. Предлагает забрать Алису и поговорить». Какое-то время мы оба молчали. Слышала, что Денис барабанит ручкой по столу. «Справишься сама?» «Думаю, да», — выдохнула, понимая, что возражений не будет. «Я ведь и сама хотела этого разговора. Да и с Алисой ему повидаться пора». «Лен, только держи меня в курсе, чтобы я с ума не сходил». «Напишу или позвоню тебе после сада, ладно?» «Да». Поняла, что Денис улыбнулся в трубку и расслабилась окончательно. «Только, Лен, я, кажется, ревную». Он замолчал, а я растерялась. «Ну что сказать на такое?» «Нет причин. Мы будем обсуждать развод», — выдавила из себя самое логичное. «Переживаю, что твой бывший может что-нибудь выдумать». «Это уже не имеет значения. Слишком поздно. Мне нужно идти, Денис, а то в сад опоздаю». «Конечно, только позвони обязательно. Заберу вас с Алисой». «Обязательно». Нажала отбой, положила телефон на стол. Поняла, что пальцы подрагивают. «Реднов меня ревнует. Это я должна его ревновать, причем изо всех сил. Но я почему-то не испытываю таких чувств, наверное, потому что до сих пор не считаю его своим мужчиной. Думаю, что все между нами временно и скоро закончится. Может, пора взглянуть на нас двоих иначе? Отбросить все сомнения, поверить, что он выбрал меня? Согласиться, что счастлива с ним и у нас все хорошо? Да, и поскорее разобраться с разводом. К Костиной машине подхожу на негнущихся ногах. Не знаю, о чем с ним разговаривать. Не хочу видеть. Вдруг понимаю, что совсем не скучала. Да и Алиса почему-то не спрашивала о папе ни разу. Это очень нехороший знак. А может, это означает, что я права во всем, и мы давно не семья, и дочка в нем не нуждается? Как можно нуждаться в том, кто совсем не уделяет тебе внимания? Это справедливо не только в отношении Алиски, но и для меня. Кости никогда не было рядом, и нашелся другой мужчина. Ничего странного, наверное. Нехотя села в машину, поздоровалась и пристегнулась. Может, стоило договориться о встрече у сада? Теперь уже поздно об этом. «Здравствуй, Лена. Ты прекрасно выглядишь. Это тебе?» Костя достал заднего сиденья и протянул букет цветов. «Спасибо. Не стоило». «Подумал, тебе приятно будет. Ты ведь любишь цветы». Наконец посмотрела на него. «К чему все это? Какая теперь разница, что я люблю?» Смолчала, не хочу ссоры. «Поехали, опоздаем». Костя тронулся, мы медленно выехали с парковки. В окно увидела Дениса, спускающегося с крыльца. Стало грустно, что я не в его машине. Мы всегда отчаянно целуемся после работы, наслаждаясь минутками уединения перед тем, как забрать Алису. Поймала себя на том, что яростно кусая губы при этих мыслях. Как-то не кстати вспомнилось, что вчера предпочла просто уснуть в объятиях любовника. Надеюсь, не обиделся. Так хочется поскорее оказаться дома рядом с Денисом и дочерью, а ночью снова запереться с Редновым в ванной. От неуместных мыслей оторвал Костя, внезапно взявший за руку. Вздрогнула и посмотрела на него. Не стала вырываться или еще как-то демонстрировать эмоции. Не было их. Полное безразличие, даже отторжение, страха, непонимания не осталось. Просто мужчина, отец Алисы, с которым нам придется договариваться. «Лена, не торопись. Если мы еще какое-то время по документам побудем супругами, ничего страшного не случится». «Зачем, Кость?» Все-таки отняла руку. Не люблю, когда рулит одной. «Затем, что все слишком сгоряча. Ситуация непростая. Нужно время, чтобы все взвесить, разобраться». «Я разобралась. Не хочу с тобой жить. Что тут еще думать?» «Мы нужны Алисе. Мы оба. Для нее так будет лучше. И я готов меняться, чтобы сохранить семью. Тебя же прошу лишь подумать и дать нам время. И шанс». «Костя, а ты ничего не пропустил? У меня другой мужчина». Пыталась увидеть на лице бывшего хоть какие-то эмоции по этому поводу, но он сосредоточенно следил за дорогой. Видимо, совсем безразлично. «Я помню. Но спал же он до этого с чужой женой и ничего страшного в этом не видел. Потерпит еще, ничего с ним не случится», — проговорил с некоторым раздражением. «Как у тебя все просто? Я была у юриста, Костя. Она посоветовала составить список для раздела имущества, но я не хочу ничего делить. Алиментов будет достаточно. Надеюсь, это поможет нам договориться полюбовно и по всем остальным пунктам». «Ты имеешь в виду согласиться, что Алиса будет жить с тобой и твоим любовником?» «Я имею в виду оставить мне право решать, с кем и где будет жить Алиса. Никаких препятствий для встреч с дочерью я чинить не собираюсь. Ни тебе, ни твоим родителям». «Лен, ты же понимаешь, что сложившаяся ситуация не устраивает никого. И не может устраивать. На днях мне звонила твоя мама. Она буквально в истерике по поводу того, что Алиса живет с каким-то неизвестным мужиком». «Уже не неизвестным. Я их познакомила. В выходные родители придут к нам в гости. Посмотрят, что все условия для ребенка есть». «И все равно он посторонний», — проговорил Костя устало и потер переносицу. «Они прекрасно ладят. Он каждый вечер уделяет ей время, балует подарками. Я и сама думала, что это не очень хорошая идея сразу жить вместе. Но у нас все чудесно. Не волнуйся». Понимала, что звучит несколько кощунственно, но что я еще могла сказать? «Все-таки я настаиваю, чтобы ты еще раз все обдумала. Если отнесешь заявление в суд, я буду настаивать на времени на примирение, и, скорее всего, судья не откажет». «Документы для суда я еще не готовила. Надеялась, что мы сначала между собой договоримся, но что-то у нас не очень выходит». Готова была расплакаться. Зачем я согласилась на эту встречу, если толку от нее никакого? «Мы договоримся, обязательно договоримся. Просто не сейчас, а чуть позже. Не торопиться, это все, о чем я тебя прошу». Пришлось согласиться. А какие еще были варианты? Воевать с ним в суде я не хочу. Подожду немного, потом снова поговорим.